Иван взглянул вверх. Пасть разъявилась для нового нападения, и он, зная, что на этот раз целиком окажется в поганой пасти, что ему не увернуться, выпустил скобу из руки, полетел вниз. Но падение было недолгим. Уже через 6 или 7 метров Иван ударился ногами обо что-то, подогнул их, сорвался, схватился руками. Это была точно такая же скоба, как и наверху. Иван повис. Чудовищная, изуродованная голова дракона-птеродактиля извергала сверху рев, вой, посвист. Вниз летели ошметки пузырящейся желтой слюны. Стекала по стенкам зеленая жижа. Чудовище бесновалось наверху. Оно было разъярено и озлоблено до последней стадии озверения. Но оно не могло пролезть слишком узкий для него лаз. Иван включил прожектор, нащупал внизу. Опять метров 7 еще одну скобу, спрыгнул. Спрыгнул более удачно, без ушибов. Теперь он мог не волноваться. Дракон-птеродактиль был ему не страшен. Он провисел минут 20, не обращая внимания на истошный рев, на гулкое эхо, на неудобную позу. Он отдыхал. Он умел отдыхать в самых сложных условиях. Этому также учили в школе. Надо было сосредоточиться и понять, наконец-то, что же происходило. А происходило нечто непонятное и необъяснимое. Он попался в руки представителям очень развитой цивилизации. Сейчас даже трудно было определить степень ее развития, но, вне всякого сомнения, опережавшей земную. С ним вытворяли непонятные вещи. С ним обращались как с низшим существом. Потом вообще швырнули на какую-то планетенку и, похоже, оставили на произвол судьбы. Но как-то не вязалась сверхцивилизация с фантастически древним, полусказочным драконом, со всей этой галиматьей. Обычно такие твари вымирали задолго до того, как появлялся на белый свет субъект, способный нести в себе заряд разумности. Может, это был совсем другой мир, не имеющий отношения к сверхцивилизации? Поди узнай. Иван не стал ломать голову. Все, что необходимо, выяснится по ходу дела. Во всяком случае, колодец этот обшит железом, имеет скобы и в своих боках внутренних, стало быть, он дело рук разумных существ. Иван спрыгнул еще на пролет ниже, потом еще. Дыра со свисающей в нее головой дракона осталась далеко вверху. Он приглушил свет прожектора, чтобы не слишком привлекать к себе внимание, но от этого не стал менее заметным. Спустившись еще немного, он достал-таки из-за спины лучемет, что всегда был под рукою, повесил его на сгиб руки и заскользил вниз, почти не останавливаясь, но успевая притормаживать падение у каждой скобы. Скользил он очень долго, труба была просто бесконечной. И у Ивана начали появляться сомнения, правильно ли он поступает, надо ли стремиться туда, в самые недра этой негостеприимной планетки. А вдруг там окажется еще хуже, чем на поверхности? Но ведь хода наверх не было, и Иван спускался вниз, той же самой дорогой, что и несчастные змееныши. Разница была лишь в том, что они проделали этот путь значительно быстрее и лежали сейчас на дне. Но о чем бы ни думал Иван, мысли его постоянно возвращались к одному. Перед глазами стояла развороченная и обгорелая капсула, там, внутри нее, практически вечный, неуничтоженный сейф. А внутри сейфа лежал в пластиконовой коробочке не серийный, но отлично работавший возвратник. Где теперь он? Где капсула? Иди, ищи их в пространстве. Где тебе вздумается? Хоть по эту сторону воронки, хоть по другую. И все же Иван не мог смириться с мыслью, что путь назад отрезан, что он никогда не вернется к бледно-голубому, занавешенному белой дымкой облаков шару, что он не увидит больше ни России, ни золотых куполов, сияющих над ней. Если бы он хоть на миг смирился с этой подлой мыслишкой, он тут же разжал бы руки, и все кончилось бы самым лучшим образом. Его бездушное тело осталось бы лежать среди истлевающих змеенышей, в груди балок и железок, прутьев, арматуры, обломков зубов дракона, камней, пыли, песка, спекшихся сгустков зеленой крови, и прочего мусора. Он так и не достиг дна, Руки отказывались слушаться его. Они перестали цепляться за прутья скоб. Надо было дать им передышку. Иван скользнул в последний раз и почувствовал удар в пятки. Он стоял на крошечной, шириной не более 20 сантиметров, площадочке. Пропасть внизу была бездонна. Луч прожектора, во всяком случае, не мог дна нащупать. Растворялся во мраке. Зато прямо перед Иваном в стене колодца была какая-то круглая зарешоченная дверца с маленькой задвижкой. Дверца явно куда-то вела. Иван сдвинул задвижку, распахнул дверцу. За ней был ход настолько узкий, что страшно было в него залезать. Но Иван решился. Он подтянул тело к краю дыры, заполз внутрь и, прижимая лучемет к боку, пополз вперед. Свет он выключил. Сейчас надо было быть предельно осторожным. Несмотря на всю бдительность, развязка оказалась неожиданной. Лаз кончился столь внезапно, что Ивану показалось, будто часть трубы под ним обломилась, и он полетел вниз, не успев ни за что уцепиться. Падение было недолгим. Почти сразу же Иван упал на спину во что-то мягкое, пористое. Он потрогал это что-то руками, но определить ничего не смог. Было такое впечатление, что он сидит то ли на большой куче сена, то ли на толстом куске поролона. Иван качнулся, потом привстал, подпрыгнул и тут же провалился сквозь эту мяготь. Теперь он лежал на зеленой и сочной траве в каком-то очень большом освещенном помещении, а может и вообще на открытом пространстве. Во всяком случае, он не видел потолка, стен, если не считать небольшого навесика, крепящегося к трем на вид бетонным столбам. Навес тянулся куда-то вдаль и пропадал за растениями, имеющими густую разросшуюся листву. Иван смотрел вверх, но в навесе не было ни дыры, ни пролома, сквозь который он мог вывалиться. Все было непонятно и туманно.